А чего же мне так больно? Не перебухла сегодня. Сегодня будет только героин. Потому что я теперь один. Уйди вдоль, у тебя, сука, пускай. Лучше будет разлука, чем ложь. Напряжение, как нож, режет душу. Уйди вдоль, у тебя, сука, пускай. Лучше будет разлука, чем ложь. Чего же мне так страшно? Может, ждали мы напрасно? Может, счастье мимо нас прошло? Может, просто нам не повезло? Уйди, удавлю тебя, сука, пускай. Лучше будет разлука, чем ложь. Напряжение, как нам. Пускай лучше будет разлука, чем нож. Напряжение, как нож, режет душу.